Сонет 65. Когда земля и медь, и море, и каменья не могут устоять пред силой разрушенья, то как же может с ней бороться красота, чья сила силе лишь равняется листа? Возможно ли устоять весеннему дыханью в губительной борьбе с напором бурных дней, когда вершины скал и мощь стальных дверей противится крылам времен не в состоянии? О, злая мысль! Куда ж от времени уйдет промчавшихся времен пленительнейший плод? Кто даст отпор его губительному кличу и в силах у него отнять его добычу? Никто. Или чудо, друг, совершится над тобой, и будешь ты блистать в чернилах красотой.